кубка, но все вокруг уже давно мертво. Виктор выбирал для себя самые многообещающие коридоры, а в остальные отправлял поисковых роботов. С их помощью компьютер бота постепенно создавал объемные карты исследованных объектов. Как ни странно, человеческих останков здесь не находили, хотя разрушенных роботизированных механизмов встречалось довольно много. «Мы, вероятно, исследуем части зоны внутренней структуры станции. Вот почему здесь так мало защитных установок. В коридорах даже нет аварийных шлюзов». Да уж, кто-то основательно постарался. Внешняя поверхность станции, где обычно устанавливают оружие, сильно повреждена или просто сплавлена в одну массу. «Угу. А потом, когда исчезло гравитационное поле, удерживающее конструкцию, середина планетоида развалилась сама собой под воздействием внутренних напряжений». Но люди успели покинуть это место задолго до того, как это случилось, и забрали все, что можно унести. Думаю, что разрушение планетоида произошло гораздо позже основных военных событий. Вряд ли найдем здесь что-то полезное именно для нас. Это неудивительно. Как можно обнаружить что-то интересное, если мы лишь поверхностно знакомы с уровнем современной цивилизации, не говоря уж о древней? Археологический каталог — довольно скудный источник информации в этой области. Например, мы имеем некоторое поверхностное представление о спасательном боте. Но это не делает тебя хорошим техником. Насколько могу судить, без внешней энергетической подпитки магические части устройств уже давно развеялись, а без них вся эта аппаратура действовать не может. Однако кое-что все же должно работать, и для этого не требуется магия. Например, что ты можешь сказать об этом кристаллике, который торчит из поврежденной панели управления вот того встроенного в стену шкафа? Легкий, но прочный, похож на какой-то сплав металлов. Позже можно более тщательно изучить его в кольце. Вероятно, это накопитель информации, но, боюсь, записи и считывание данных производились магическим способом, и без работающего устройства нам не удастся понять, что там хранится. «Нужно исследовать астероидные потоки в глубине системы. Возможно, там обнаружим другие объекты с внутренними полостями, в которых сохранилось автономное питание. Именно там можно найти что-то по-настоящему ценное. Мои сканеры не видят здесь никаких энергетических источников. Пусть этим барахлом занимаются остальные члены экипажа». Придется проникнуть в систему глубже, хотя интуиция подсказывает, что это будет нелегко. В конце концов, должны же существовать крупные военные системы или хотя бы охрана на каких-то объектах. Мы уже видели такие устройства на краю астероидного пояса. Теперь нужно только найти способ, как донести до капитана правильную мысль. «О, это не так уж сложно. Нужно лишь объяснить ему, как примерно устроены космические станции, построенные на планетоидах. И скин корабля подтвердит твои выводы, основываясь на уже разведанных данных. Конечно, внутри больших фрагментов возле планет можно найти больше добычи. Но ты ведь не можешь гарантировать безопасный проход остальных ботов через минное поле. Поэтому мы возьмем с собой несколько человек с дополнительным грузовым отсеком и высадим их на обследованных глыбах. Пусть они вырезают оборудование из скал, а мы тем временем отправимся внутрь системы на разведку. Вот увидишь, капитан не будет долго сопротивляться. Даже если интуит столкнется у планеты с неприятностями и не вернется, капитан не станет слишком переживать. Бригаду добытчиков заберет запасной бот, а проход в минном поле еще не успеет исчезнуть. К тому же добычи, даже собранной на краю системы, вполне хватит, чтобы окупить рейд. А уж тем более Эрд будет доволен, если компаньон с 50-процентной долей прибыли вдруг где-то потеряется. Согласно договору, он должен выплатить всю сумму семье. Ты же понимаешь, что семья тоже может пропасть. Люди слишком жадные. Если им пообещать дополнительную прибыль, они с радостью забудут о присутствии на корабле интуитов. Так что капитан согласится на твое предложение, вот увидишь. Да, не любишь ты людей. А за что их любить? Это не Локи. По большому счету, нам они вообще без надобности. Разве что от них нужны некоторые ресурсы для того, чтобы спокойно заняться проблемой неработающей магии. Виктор не мог долго оставаться в астероидном поясе. Его уже ждали пилоты ботов, грузовые отсеки которых были доверху заполнены добычей. Они опасались возвращаться к тягачу Эрта без сопровождения интуита. Вскоре, выстроившись в цепочку за ведущей машиной, расхитители древней собственности покинули зону поиска. После возвращения на корабль уставшие работники сразу же отправились подкрепиться и отпраздновать успешную экспедицию. Даже по самым скромным прикидкам за найденную технику можно получить немалую сумму, а ведь они исследовали лишь малую часть только одного астероидного пояса. Анила, как примерная жена, встречала Виктора вместе с остальными. Однако они не пошли праздновать, так как капитан потребовал, чтобы интуит немедленно проследовал в его каюту. Но перед уходом девушка успела рассказать Виктору, что Эрт отказался заключать с ней договор о медицинских услугах. Вероятно, капитан хотел сэкономить призовой фонд. Впрочем, Манила не очень переживала. Она предложила свои услуги, руководствуясь логикой обычной жены, стремящейся обеспечить дополнительное благосостояние семьи. «Почему на этот раз не сообщил мне о результатах глубокой разведки заранее?» — недовольно взглянул капитан на вошедшего интуита. Однако все же жестом пригласил его занять кресло, расположенное напротив. «Особенно нечего докладывать», — пожал плечами Виктор, усаживаясь на предложенное место. В капитанской каюте ничего не изменилось. Те же виртуальные экраны у стола Эрта и характерный запах воздуха нежилого помещения. В ответ на недоуменный взгляд капитана Виктор с усмешкой пояснил. «Куча такого же барахла, каким забиты грузовые отсеки вернувшихся ботов, только в гораздо большем количестве. Работающей техники почти нет». «Ничего, запчасти к древним устройствам тоже стоят немалых денег», — с удовлетворением произнес капитан, потирая руки. «Как думаешь, нужно ли обратить внимание на другие астероидные пояса?» — повернулся он к интуиту, вопросительно приподняв бровь. «Даже добыча из разведанной части не поместится в ваши закрома», — покачал головой Виктор. Он махнул рукой и продолжил. На крупные астероиды вообще приземляться опасно. Они быстро вращаются, и бот может попасть под чувствительные датчики минного поля. В обездвиженном состоянии у машины нет возможности избежать этой опасности. «Смотрю, у тебя есть предложение получше», — пристально взглянул Эрт на интуита. Виктор кивнул. «Полагаю, наилучшим решением в опасных зонах будет работа отдельных бригад без машин. Они станут загружать находки в грузовые контейнеры вручную. Мины не должны представлять для них опасности, поскольку там не будет находиться действующее оборудование. Каменная оболочка астероидов защитит источники питания роботов и людей в скафандрах от возможного обнаружения. В качестве датчиков опасности можно использовать малых поисковых роботов, на всякий случай установленных на поверхности. Как только пропадет сигнал от любого из них, следует выключить оборудование и затаиться на время, пока астероид не покинет опасную зону или не повернется к ней другой стороной. Пока люди будут работать, я попытаюсь обследовать ближайшие астероидные пояса и заглянуть вглубь системы». «Опасно», — покачал головой капитан. хотя Виктор видел, как в его ауре пробежала волна удовольствия. «Вы же не планируете пока сообщать об этом месте другим?» — предположил Виктор. «Сюда точно можно наведаться 2-3 раза, пока не распространится слух о находке системы древних. Чем больше данных я получу во время разведывательных полетов, тем качественнее пройдет наш следующий рейд. Будем искать и грабить самые перспективные объекты. Да и потом добытую мной информацию можно продать другим исследователям». «Хорошо, я согласен, если ты принимаешь возможные риски», — сказал Эрт. «И вот еще что. Не обижайся на меня за то, что не принял экипаж твою жену. Видишь ли, в чем дело. Лучше пусть идиоты сразу отсеются. Спасать их за свой счет я не собираюсь. Уменьшая долю недотеп, мы увеличиваем доход остальным членам экипажа. Если же что-то случится, поместим пострадавших в медицинские коконы, которые стабилизируют их состояние. А затем пусть неудачники сами оплачивают лечение на станции. У меня здесь не благотворительная организация, а поисковая экспедиция». «Понятно», — кивнул Виктор. «Я не в обиде. У меня и так неплохая доля в прибыли». «Ну и хорошо», — обрадовался капитан. «Когда планируешь следующий вылет?» «Пусть пилоты отдохнут», — предложил Виктор. «Маневрировать в минном поле довольно утомительно. Оно, конечно, хорошо, когда доля повышается, но так и работать будет некому», — усмехнулся он. «Руководство поиском в твоих руках», — поднял руки капитан. «Хорошо. Тогда я проведу очередной отряд ботов на нужное место и оставлю их для разработки, а сам с двумя бригадами отправлюсь вглубь пояса. Высажу их на крупные обломки станции, а сам полечу дальше. Даже если немного задержусь, пилоты по заранее построенному маршруту вытащат эти бригады, возможно, потеряв пару-тройку поисковых роботов». «Лучше не задерживайся», — покачал головой Эрт. «Почему-то связь в системе работает отвратительно, а без тебя мы свои трюмы так быстро не загрузим». «Постараюсь не пропадать», — серьезно кивнул Виктор. Попрощавшись с капитаном, он покинул каюту. Виктор не испытывал особого утомления и не нуждался в отдыхе, чего нельзя было сказать о пилотах. Они выползали из кабин насквозь промокшими от пота. Резкие маневры, когда боты следовали за ведущей машиной, отнимали у них много сил. Именно поэтому Виктор предложил сделать небольшой перерыв в поисках, чтобы не потерять лишние машины из-за ошибки или жадности. В жилом модуле его встретила взволнованная Нила. По крайней мере, так могло показаться сторонним наблюдателям. Однако Виктор, который видел ее ауру, заметил, что девушка спокойна. Обычный разговор с женой, который проходил в это время, не мешал мысленной беседе. «Не вижу радости в твоих глазах. Пока ничего интересного не нашел, а, как ты понимаешь, денежная сторона вопроса меня не особо заботит». «Меня напрягает не это. Может, не стоит так далеко заходить в опасную систему? Мало ли что там еще встретится, кроме мин». «Поверь, особой опасности для меня нет. Встречался раньше с такими минными полями». «О, как интересно! От нечего делать, я тут просмотрела множество информации по археологии. Капитан хорошо подготовился, загрузив в компьютерную базу данных много сведений на эту тему. Так вот, в истории еще не встречалось минное поле, которое защищало бы целую систему. А ты говоришь, что знаком с этим. Кажется, древние использовали единый принцип для защиты своих станций». «Анга, ты еще скажи, что и с ним знаком. Обычно археологам удавалось добраться до защищенных разбитых станций только с помощью управляемых роботов, и даже в этом случае потери машин достигали 95%. Никто так и не понял, как работает эта защита и где скрываются невидимые мины. Среди археологов есть версия, что они находятся в подпространстве. Когда корабль попадает в зону их действия, активируются какие-то незаметные датчики, и мина взрывается. Ну, так оно и есть, но, видишь ли, я чувствую эти точки и попадать в них не собираюсь. Вообще занятно. Не припомню, чтобы в нашей истории среди метаморфов находились настоящие интуиты. А ты уверена, что они об этом трубили на каждой площади? Возможно, ты прав, но все же будь осторожен. Мне не нравится, как члены экипажа воодушевлены и уже предвкушают прибыль. Насколько знаю психологию, подобная атмосфера может привести к обострению ситуации. Люди по своей природе довольно жадны. Где-то я такое уже слышал. Это крупными буквами изложено в учебнике по подготовке к внедрению метаморфов в человеческое общество. Люди обладают самой уязвимой чертой, на которую можно надавить в нужный момент. Чувствую, это не все твои беспокойства. Ты прав. Пока я штудировала археологию, это Карлана. Опять пытала детей о нашем прошлом. И что она к нам привязалась? Наверное, отрабатывает задание капитана. Пусть старается. Когда следующий вылет? Дадим пилотам сутки на отдых. А тебе он не нужен? Я не устал, но показывать этого не стоит. Так что пошел отдыхать. Все равно что-то мне неспокойно. Ничего, прорвемся. Следующий вылет начался в соответствии с планом, согласованным с капитаном. Виктор снова вывел отряд машин к безопасной зоне в астероидном поясе и оставил их там. Сам же вместе с двумя бригадами по два человека в каждой и множеством грузовых контейнеров на внешних подвесках отправился сквозь минное поле к доступным обломкам планетоида. Оставив людей добывать сокровища, он направил бот вглубь системы. Однако далеко улететь не удалось, симбиот забеспокоился. «Странно, ничего не понимаю. Впереди словно невидимая стена и нет ни малейшего просвета». «Да, тоже это вижу». Перед глазами все будто окрашено в красный цвет опасности. Создается впечатление, что внутренняя часть системы защищена еще одним полем. Это похоже на магию, но я не могу понять, что именно. «Не советую туда соваться». «Я и сам это знаю. Что предлагаешь?» «Можно посмотреть еще несколько астероидных поясов, выходящих за пределы этой странной ограды». Не думаю, что найдем там что-то интересное. Тогда давай глянем на вон то непонятное скопление. Это точно не остатки станции, но для одного корабля, даже очень большого, их слишком много. Виктор направил бот к загадочному объекту, который находился за пределами минного поля, но еще не достигал опасной сферы, закрывающей внутреннюю систему. По мере приближения локаторы корабля все более четко отображали окружающую обстановку. Наконец стало ясно, что это за скопление. Огромное количество разбитых кораблей и остатки других конструкций образовали нечто вроде облака. «Обычная свалка. Вот что это такое». «Боюсь, что для нас и здесь нет ничего интересного». «Можно посмотреть крайние объекты, не зря же мы сюда летели». Виктор выпустил из бота небольшой рой поисковых роботов. Шустрые посланцы за короткое время обследовали часть огромного корабельного корпуса. Никому не нужный хлам. «Поэтому и сохранился в относительно приличном состоянии. Нам эту громадину точно не утащить. Можно прицепить какую-нибудь штуковину поменьше. Капитан будет рад до беспамятства. Скажи, что случайно наткнулся. Что-то не хочется отдавать это необычное хранилище кораблей в его загребущие ручки. Виктор перенаправил поисковых роботов на обследование более мелких объектов. Скоро нашелся подходящий кораблик, более похожий на полуразобранный бот. Зацепив находку силовыми захватами, Виктор стал осторожно выводить машину из кучи летающих обломков. «Сканеры запеленговали странный сигнал из глубины свалки. Там есть какая-то работающая техника». «В том направлении машина не пройдет. Кругом летает слишком много обломков. Если включу защитное силовое поле, оно начнет расталкивать их и в конце концов приведет к полному хаосу вокруг». «Источник сигнала находится неподалеку. Можно добраться туда в скафандре. Ты же хотел найти что-то интересное? Вот он, действующий излучатель, способный посылать сигналы. Уверен, что до нашего появления здесь ничего подобного не происходило. Локатор заметил бы такой сигнал издалека. Это явно реакция на наше присутствие». «Сомневаюсь, что здесь придется кого-то спасать. Забраться в глубину свалки. Это надо суметь». «Ну, мы же забрались. Мне даже интересно узнать, кто или что там сигналит». Виктор активировал систему удаленного управления ботом и, облачившись в рабочий скафандр, покинул машину. Небольшой двигатель за спиной позволял преодолевать некоторое расстояние, и у Виктора не возникло трудностей с поиском источника странного сигнала. Им оказался относительно целый фрагмент маленького космического корабля размером чуть больше бота, но без двигателя. При этом данная часть судна выглядела не оторванной, а аккуратно отсоединенной от основного модуля. Индикатор сигнала в скафандре показывал, что он исходит из носовой части корабля. Когда Виктор приблизился к судну, один из непонятных наростов на его корпусе раскрылся, обнажив переходной шлюз. «Ну, если хозяева позвали и приглашают на беседу, почему бы не согласиться?» подумал Виктор и нырнул в шлюз. Едва он оказался внутри, и створки за ним захлопнулись, в его голове раздался радостный мысленный вопль. «Хозяин, я так рад, так рад, что вы вернулись!» «Ты кто?» «Дух-пилот этого корабля». «Вот оно, значит, как!» «Чтоб не сдохнуть». Вот это фокус. Теперь понятно, как потеряшки умудрились добраться до магии. Да, они заставили духов работать вместо себя. Силы, конечно, не те, но кое-что сделать можно. Осталось выяснить, как им удалось призвать духов, не имея магических возможностей. Нет, ничего проще. В то время работал стихийный портал, связывающий два различных пространства. Эвана как. А сейчас он не работает. Последний хозяин взорвал его в наказание неразумным подданным. А почему ты меня называешь хозяином? А как же еще вас называть, если с вами незримый помощник? Они были только у хозяев. Я же его чувствую. Так, время у нас есть. Расскажи более подробно, что здесь произошло. Ну, всего не знаю, но кое-что мне известно. К тому же последний хозяин приказал подчиняться любому пришедшему хозяину. С удовольствием расскажу доступную мне часть истории. Вы бы знали, как я истосковался по общению. Глава 11. Каждому по заслугам. Подсказки духа помогли быстро добраться до командного отсека по запутанным коридорам корабля. В помещении был пригодный для дыхания воздух, поэтому Виктор отключил систему регенерации скафандра и убрал светофильтр на шлеме. Командный отсек оказался почти пустой комнаты, где находились лишь три кресла и два виртуальных экрана. «Приходится экономить энергию», — пояснил дух, пока Виктор устраивался на удобном ложе пилота. «Сейчас работают только аварийные системы судна и локатор ближнего пространства. Резервного реактора не хватает на больше. Да и то я включил его только после того, как обнаружил вас». Рассказ духа. «Я принадлежу к последнему призыву духов, и, наверное, мне не повезло, когда оказался привязан к кристаллическому мозгу этого корабля. Достроить его на столичной верфи так и не успели, потому что она сама прекратила существование. Но начну издалека. Не могу точно сказать, кто из хозяев и когда обнаружил стихийный портал, ведущий к нашему скоплению. Естественным образом, повысить уровень своей энергии в подпространстве довольно сложно. А тут у нас появился такой соблазн. Получить все в относительно короткий срок, да еще и существуя в довольно интересном окружении. Мы не устояли. Хозяева заключали договор с призываемым духом на 100 лет и разрешали получать плату за это жизненной силой, так необходимой нам для последующего возрождения. К сожалению, портал работал нестабильно, и ни мы, ни хозяева ничего не могли с этим поделать. Требовались силы, несоизмеримые с нашими возможностями. Так что среди духов стояла огромная очередь на переход в эту вселенную. Обоюдовыгодный договор длился около 10 тысяч лет. Жаль, что раса хозяев была не бессмертной, но только они имели способность привязывать нас к изделиям и устройствам физического мира. Однако этот фактор оказался не самым определяющим в ограниченном сроке нашего сотрудничества. Кроме нас, у хозяев имелись и другие помощники. Духи подозревали, что хозяева тоже попали сюда из чужой вселенной, поскольку они сильно отличались от остальных разумных. Нет-нет, не в физическом плане, а в энергетическом. Их жизненные поля и ауры были несоизмеримо больше, чем у других аборигенов. Даже до нашего появления здесь местная цивилизация под управлением хозяев развивалась стремительно. Помощь духов лишь ускорила процесс. Однако люди всегда бывают чем-то недовольны. Со временем становилось все больше таких недовольных правлением долгожителей. Но это и понятно. Всем хочется власти, а места-то заняты элитой. Мне сложно об этом говорить. Такие процессы шли еще до моего появления здесь, поэтому я излагаю лишь известные факты. Один из хозяев специально отобрал меня среди остальных претендентов для управления собственным новым кораблем. К сожалению, его не получилось достроить нормальным способом. Некоторые граждане империи подняли бунт с целью свержения, как им казалось, вечных правителей, а ведь хозяев осталось не так много. Не понимаю, чего не хватало людям под их руководством. В общем, восставшие каким-то образом взорвали цитадель правителей, заодно уничтожив всех там находящихся. Казалось бы, получили все, что хотели. И теперь власть в их руках. Но не тут-то было. Один из хозяев уцелел. Он как раз проводил обряд призыва духов возле портала. Известие о гибели всех соратников его потрясло. Наверное, он не ожидал такой неблагодарности от людей. Мне трудно судить о его решении, но он обещал отомстить предателям и сделал это. Портал связи с миром духов был уничтожен. Конечно, при этом погиб и сам последний хозяин, но таким образом договор с нами прекратил действовать, и духи освободились от ограничений. А значит, они могли воспользоваться своими силами для того, чтобы сразу получить энергию, необходимую для перерождения. Чем они и воспользовались, выпивая жизнь из окружающих мыслящих. Да, это была грязная энергия, и ее требовалось много. Но ведь она плескалась повсюду. Так что духи быстро накачивали энергией свои контуры и покидали эту вселенную. В данном случае портал для возвращения совершенно не нужен. Преодолевая некоторый уровень насыщенности силой, мы перерождаемся в других вселенных естественным образом. Поскольку здесь духи обычно исполняли роль управленцев в мощных компьютерных системах, знакомый людям мир рухнул. К тому же не все из них поддержали бунт предателей. Началась междоусобица, а потом и борьба за власть в погибающем мире разрушающейся цивилизации. Поскольку без помощи духов перестали работать многие технологии артефактного производства. Я бы тоже мог переродиться в новой вселенной, но мне еще раз не повезло. На разрушенной верфи не осталось объектов, способных напитать меня силой для преодоления энергетического барьера. Да и самостоятельно перемещаться я не мог. Вот и остался в этом пространстве единственным духом и издалека наблюдал, как одна за другой войны разрушали остатки былого величия. Когда-то самая современная верфь для строительства космических кораблей превратилась в отстойник, в свалку, где оказывалась вся бесполезная техника. Наверное, хоть в чем-то мне немного повезло. Проект постройки судна хранился у меня в памяти. Среди разрушенной техники нашлось некоторое количество рабочих роботов. Без духов люди не могли их использовать и поэтому выбросили на свалку. Мне удалось достроить основу судна. К сожалению, обзавестись двигателем, чтобы вырваться из кучи хлама, не получилось. Эти части кораблей функционировали и без нашего вмешательства. Люди высоко ценили их и сражались за них, поскольку строить новые уже не умели. В результате длительных войн эта система пришла в упадок, и жизнь людей на поверхности планет оказалась под угрозой. Я остался в одиночестве на долгое время, лишенный возможности завершить строительство судна или хотя бы забрать жизни у кого-то из мыслящих существ, чтобы навсегда исчезнуть из этой вселенной и возродиться в другом месте. Но с вашим появлением договор между духами и хозяевами вновь обрел силу, и теперь я ваш на ближайшие 100 лет. Вот, а ты меня постоянно упрекаешь. Сколько раз я говорил о непредсказуемости и неблагодарности людей. Им дали невероятные технологии, а недоумки захотели большего. Потерпи они еще несколько тысяч лет, и от хозяев не осталось бы и следа. Так нет же, дай им все и сразу. Ну, не все же люди оказались такими неблагодарными. Это не меняет результатов истории, так что не советую браться за управление несколько неразумными мыслящими, пока не овладеем достаточным уровнем силы, чтобы у подчиненных даже желания о нашем смещении не возникало. Ага, как бы еще дожить до этого момента. Приобретение корабля древних хозяев весьма этому поспособствует. У нас появится возможность творить магию в обычном пространстве с помощью духа. В конце концов, ему удалось почти самостоятельно достроить полумагический кораблик. Так что он знаком со многими полезными технологиями. Осталось еще притащить сюда прыжковый двигатель. Мои сканеры показывают, что двигательную установку с бота, на котором вы сюда прилетели, можно подключить к моей системе управления. Мощность, конечно, маловата, чтобы запитать энергосистему полностью, но ее будет достаточно, чтобы убраться с этой свалки. Насмешил, а что делать потом? Незарегистрированное судно прибывает в какую-то систему для дальнейшего ремонта. У владельцев нет на него никаких документов, да и личности самих владельцев при хорошей проверке вызовут много дополнительных вопросов. Надеюсь, ты не горишь желанием, чтобы этот кораблик разобрали по винтику ценители древностей? Нет, конечно, это же мое вместилище. Так что придется немного подождать. Ты слишком хорошая находка, чтобы потерять ее по глупости. Если я даже просто объявлю об обнаружении действующей части древнего корабля, добыча пойдет в общий котел. Ты же не хочешь, чтобы тебя продали на аукционе? Вот и у меня нет такого желания. Нет, конечно, можно вытащить движок из бота и прицепить к твоему корпусу, а лучше вообще зацепить буксиром. Но опять же, возникнут проблемы с законом. По договору, заключенному с капитаном тягача, вся добыча общая. Некоторые желающие захотят оспорить мое право владения тобой. Зачем мне лишние проблемы? Лучше вернусь сюда чуть позже на отдельном судне. Надеюсь, у тебя сохранились координаты этой системы в галактике. А то капитан у нас довольно скрытный, и вытрясти из него нужные сведения законным способом вряд ли получится. Хорошо, я согласен. В любом случае, небольшая задержка — это лучше, чем торчать здесь еще вечность. А то и вообще потерять запчасти и остаться бестелесным. Вот и договорились. А теперь нам пора возвращаться, чтобы кое-кто не подумал, что мы окончательно пропали. Если вы коснетесь виртуальной копии договора в моем сознании, мы получим возможность мысленно общаться на расстоянии, по крайней мере, в пределах этой системы. Я слишком много времени оставался без собеседников. Ага, вижу сей манускрипт. Вот, получай. Отлично. Оттиск сознания подключен. Я настроил дополнительные контуры связи. Фух. Хоть теперь не буду чувствовать себя оторванным от мира. Передай моему симбиоту характеристики своего судна, чтобы я мог ориентироваться в том, что приобрел. Данные получены. Надо признать, перечень весьма впечатляет. Хорошо потрудились наши предшественники. Чтобы со всем этим разобраться, понадобится некоторое время. Я приступил к работе. Если не возражаете, я подключу к вашему помощнику нитку постоянной связи. Это позволит мне быстрее адаптироваться к текущей обстановке. Тогда симбиот сможет передавать мне происходящее вокруг, а вам это даст возможность мгновенно получать подсказки по поводу любой техники древних хозяев. Конечно, всего я не знаю, но могу вас заверить, что строительство корабля — процесс весьма непростой, и для этого необходимо знать множество различных технологий. Хороший бонус. Что-то инструкции современных любителей древности мне большого доверия не внушают. Слишком много в них пробелов и недосказанности, особенно в разделе энергетических технологий, ну или магических, если говорить другими словами. Рад, что хоть чем-то смогу помочь. К тому же эта работа повысит мой энергетический уровень, чего не происходило на протяжении множества столетий. Должен признать, что однажды поступил довольно глупо, выпив жизнь у случайного техника, оказавшегося вблизи судна. Наверное, после этого люди стали бояться забредать настолько далеко в кучу старого хлама. Время действительно поджимало. Виктор, скрипя сердце, покидал древнее судно. Очень уж хотелось получить наглядные сведения о магических диковинках давних попаданцев. Трудно остановить этот поток красноречия. Мы общаемся по внутреннему каналу, и дух нас не слышит. Если бы мне пришлось столько времени сидеть без собеседника, я бы, наверное, тоже начал сходить с ума. Мне это не грозит. Мое вместилище — это ты. Так что куда ты, туда и я. Наверное, и умрем когда-нибудь одновременно. Хорошо, что этот момент еще не скоро. Будем надеяться. Ты разобрался с корабликом? Шутишь? Там столько всего накручено. Нужно скорее доставить сюда хороший движок. Эта мелкая посудина совсем не то, что кажется. При нормальной энергетике скрытое пространство, как и в твоем кольце, увеличивается в 1000 раз. Как тебе такой фокус у адептов, отрезанных от магии? Конечно, это не портал в другие миры, но тоже впечатляет. Да и вооружению этой малышки может позавидовать любой крейсер, естественно, при соответствующем питании. Хорошая находка, и пусть теперь Анила не шипит по поводу глупого договора. Ты обзавелся неплохой штучкой. С помощью духа можно многого достичь. Надо признать, что перед нами уже замаячил настоящий намек на возвращение в башню. Активно работая двигателем скафандра, Виктор вскоре выбрался из кучи многочисленных обломков былого великолепия этой системы. Невдалеке уже виднелся корпус бота с пристыкованным к нему выбранным ранее суденышком. Автопилот машины неспешно маневрировал, удачно уклоняясь от летающих вокруг частей разбитой техники. Ускорившись, Виктор нырнул в открывшийся люк. Быстро заняв место пилота, он развернул судно и направил его в свободное от мусора пространство. Сборная бригада грабителей древности уже с нетерпением ждала его возле набитых добычей контейнеров. Прицепив дополнительный груз к внешней обшивке, бот помчался к астероидному поясу. Виктор не сильно выбился из графика. Пилоты на своих судах еще ожидали его на месте грабежа древних артефактов. Вскоре, выстроившись цепочкой за ведущим, группа ботов покинула опасную зону. Пилоты перевели дух лишь, когда оставили позади минное поле. Связь с буксиром почему-то не восстанавливалась, хотя область помех находилась далеко позади. Однако неприятности этим не закончились. Неожиданно цепочку до отказа груженных тружеников окружило звено боевых машин, сбросивших маскировочные поля. Компьютер бота истошно заверещал сигналом опасности. Пришельцы уже держали судно на прицеле. Судя по базе данных, чужие машины определялись как устаревшие системные истребители, а они не могли появиться на таком расстоянии от баз в космосе без корабля-носителя. Вооружение у них слабое, но вполне достаточное, чтобы уничтожить гражданские боты, которые не имели мощного дальнобойного оружия, способного противостоять нападавшим. Лучевое оборудование, установленное на поисковых машинах, предназначено для действия на коротком расстоянии. Чтобы разрезать какую-то конструкцию на части, не нужно проводить такую работу издалека. Конечно, полевая защита поисковых транспортных машин могла некоторое время противостоять атакам неприятеля, но надолго ее тоже не хватит. Виктор решил подчиниться приказам нападавших. В космосе у многих было преимущество против мага. Он ничего не мог сделать, сидя в командном отсеке бота. Сразу не уничтожили, и то ладно. Значит, неприятель отлично знал, что за добыча находится в контейнерах. Из-за сильных помех, уже установленных самими нападавшими, связь с буксиром не восстановилась, и было невозможно понять, что происходит. Повинуясь сигналам захватчиков, вереница ботов, не торопясь, двинулась в указанном направлении. Вскоре локаторы показали и знакомый буксир, и крупное военное судно. Компьютер бота определил его как дальний эсминец, хотя при этом затруднился назвать производителя судна. Видно, кораблик перестраивали не один раз. Кажется, нас изволили посетить пираты. Вот будет хохма, если этой посудиной управляет какой-то из метаморфов. Думаешь, по нашу душу? Нет. Вероятность такого события достаточно мала. Мы слишком хорошо запутали след. Да и судя по доступной в сети информации, не так много метаморфов предпочитают носиться на пиратских суднах по темным закоулкам галактики. Зачем такие сложности, когда можно путешествовать везде и гораздо безопаснее, в соответствии с законом? Наткнуться на разбитую систему древних тоже не так легко. Подозрительных излучений здесь нет, а исследовать подряд все звездные системы галактики ни у кого средств не хватит. Гарантирую, без предателя среди членов экипажа здесь не обошлось. Координаты системы известны только капитану и штурману. Ни у кого больше нет доступа к дальним средствам связи. Аура штурмана была слишком спокойна при нашей встрече, чего нельзя сказать о капитане Эрте. «Все ясно, как белый день. Этот тип просто не захотел делиться. Вот почему так легко отстегнул тебе по договору 50% будущего дохода. Рассчитываться он не собирался. А я-то думал, откуда у него полный комплект ботов и дополнительного оборудования. На периферии не так легко найти спонсора для финансирования полета какого-то старого буксира. При заключении соглашения я проверял данные в компьютерной базе станции. Кроме самого судна, за капитаном числится всего два бота и два жилых модуля. Явно пираты снабдили его всем остальным». «Ну что ж, нас еще не сбили, значит, будет возможность поговорить. Очень надеюсь, что Анила не наломала дров сгоряча, а то с нее станется». «Нет, это вряд ли. Особо не настолько глупая, чтобы воевать в одиночку. Как только подлетит ближе и заработает мысленная связь, можно согласовать наши действия. Скорее всего, это обычные пираты, и метаморфами здесь тоже не пахнет. Здесь у нас есть хороший шанс поменять владельцев этих посудин». Вскоре груженный добычей обоз оказался вблизи кораблей. Связь с буксиром по-прежнему не работала. Это не помешало Виктору поговорить с метаморфкой. «Стоило мне отлучиться, а у вас тут новое приключение». «Ну, наконец-то, блудный муж явился. Я уж думала начинать разборки без твоего участия». «А силенок хватит?» «Да тут всего человек 300 экипажа. С твоей новой защитой отправить их всех к праотцам расплюнуть». «Ладно, шутки в сторону. Что случилось?» «Да, нам особо ничего и не известно. Неожиданно на судне появились вооруженные чужаки. Смешно, даже без брони. Нет сомнения, что здесь не обошлось без предательства. Экипаж просто не успел оказать сопротивление. На всех нацепили электронные браслеты и перевели на чужой корабль. Меня отделили от детей и заперли в отдельной камере». «С чего бы такое отношение?» «Пришлось немного поскандалить и подраться. А то откуда еще возьму хорошие образцы ДНК нападавших?» «Надеюсь, они не поняли, с кем имеют дело. Опять обидеть пытаешься. Что, я похожа на дуру?» «Эх, я ведь хорошо знаю, какая ты вспыльчивая. Просто спросил. Сама же понимаешь, что я был долго оторван от мира. Мало ли как современные метаморфы изменились. Вот и приходится постоянно уточнять. Так что не обижайся попусту». «Ладно, забыли. Откуда тебе известно, что на судне 300 людей?» «Людей может быть и больше, но противников будет и того меньше. Уж этот класс старенького эсминца мне знаком. Стандартный экипаж обычно около 200 человек. Возможно, в пиратском варианте добавится еще сотня. Больше в жилую зону на длительный период не впихнуть. Что касается остальных людей, то вряд ли их больше членов экипажа. Это все же не прогулочный лайнер. Впрочем, Нерава с Мией заперли в отдельном отсеке вместе с другими детьми, а их там около 20. Правда, находится помещение в конце первой палубы, а это рядом с каютами старших офицеров судна. Видно, детки им чем-то дороги. Сам понимаешь, дети без взрослых не путешествуют. Так что мы не первая добыча этих разбойников. Конечно, в крайнем случае можно ничего не делать. Тогда окажемся на ближайшем рынке рабов, а они контролируются метаморфами. Собратьев в обиду не дадут, но в связи с нашими обстоятельствами не хочется так светиться. Да и есть хорошая возможность разобраться с этими неудачниками. По крайней мере, у меня уже имеется ДНК одного из командиров штурмовой группы. Отлично заехала ему в рожу до того, как меня скрутили. А у этого типа точно есть доступ во многие отсеки корабля. Понятно, но подожди пока учинять смертоубийство. Похоже, будет возможность кое-что уточнить. Меня отделили от пилотов и куда-то ведут. Наверное, без капитана Эрта здесь дело не обошлось. Жадный оказался гаденыш. Жди команды и предупреди детей. Пусть они пока пообщаются с другими пленниками. В провожатые Виктору выделили двух покрытых броней бойцов с метками десантников. Похоже, они отлично знали, кого ведут, поэтому и перестраховались на всякий случай, упаковавшись в защиту, хотя руки пленника и так были скованы за спиной специальными наручниками. Метки на стенах сообщили Виктору, что ведут его на третий уровень жилой палубы. Анила пояснила, что обычно здесь обитают низшие члены экипажа судна. Впрочем, вряд ли предателю предоставят место в лучших апартаментах. Пленника все же доставили не в общую комнату, а в отдельную каюту. Предположение о предательстве капитана Эрта сразу подтвердилось, едва Виктор оказался в помещении. Этот тип нагло развалился в одном из кресел. Никакой охраны возле него не было. Даже личное оружие висело на поясе. В этот раз любезного предложения присесть от хозяина каюты не последовало. И не поленился же наглый тип выдвинуть на середину комнаты мебель, на которой восседал, чтобы показать свое превосходство перед пленником. «Тоже мне театрал со стажем», — внутренне усмехнулся Виктор. Он так и остался стоять у дверей, зажатый между двумя бойцами. Заведенные за спину руки сковывали его движение. «Ничего личного», — нахально усмехнулся Эрт. «Ты мне даже нравишься, но другого случая обеспечить себе достойную жизнь у меня больше не будет. Надоело, знаешь ли, скитаться по закоулкам галактики». «И ты решил обеспечить себе будущее за счет других?» — перехватил инициативу Виктор. «А почему я должен думать о ком-то еще?» — насмешливо посмотрел на пленника капитан буксира, хотя в груди у него похолодело. Слишком независимым выглядел Виктор, словно он ожидал нечто подобное и подготовился к такому повороту событий. «Нет, это просто невозможно. Какой бы он ни был интуит, но предсказывать будущее не может», — подумал Эрт и продолжил. «Проще договориться с нужными людьми в подходящий момент». «И не боишься, что нужные люди тоже могут тебя обмануть?» — приподнял бровь Виктор. «Я что, похож на идиота?» — недовольно покачал головой Эрт. Разговор сразу же пошел не по плану. Он вообще не собирался встречаться с бывшими членами экипажа буксира, но отказать благодетелям не мог. Капитана пиратского судна весьма впечатлила эффективность интуита, и он захотел сделать предложение, от которого тот не сможет отказаться. Естественно, роль глашатая досталась Эрту. Скривившись, словно проглотил лимон, мусорщик продолжил. «Конечно, я подстраховался. Если капитан этого судна меня обманет, то хорошего дохода от системы ему не видать. Информация о ней появится в сети, так что за меня можешь не переживать. А встретиться с тобой я хотел по другому поводу. Капитан этого судна попросил меня поговорить с тобой о работе. Если поможешь его людям основательно ограбить это доходное место, то тебя отпустят вместе с семьей, даже кое-что подкинут в качестве награды. Опытного интуита найти довольно сложно, а ты хорош в своем деле. А что будет с другими членами экипажа? Посмотрел на него Виктор, удивляясь цинизму этого человека. «Неудачники!» — отмахнулся Эрт. «Продадут на черном рынке. Возможно, со временем отработают свою цену и выкупятся за свободу». «И не боишься, что потом кто-то предъявит тебе счет?» — с упреком в глазах покачал головой Виктор. «Кому? Трупу?» — снова ухмыльнулся капитан и, упиваясь своей предусмотрительностью, пояснил. «Я доблестно сражался и погиб у них на глазах, прикончив женщину-предательницу, которая сдала нас пиратам. Знаешь ли, надоела мне эта дура Карлана со своими непомерными запросами. Она надеялась, что именно я стану тем идиотом, который будет обеспечивать ей сладкую жизнь». «Нет!» — от отвращения передернул плечами капитан. «В такую кабалу я попадать не собираюсь. Удачно от нее отделался». «Значит, переговоры с пиратами от твоего лица вела именно она», — сделал вывод Виктор. «Хорошо, беспринципный тип все подстроил. Даже если кто-то и начнет копаться в корнях этой темной истории, то выйдет именно на девушку, а с ее смертью эта нить обрывается». «И как я все продумал», — упивался своей предусмотрительностью Эрт. «А похожих на меня типов среди миллиардов, населяющих галактику людей, встречается предостаточно. Даже рожу менять не придется. Документы куплю себе новые, средств на счете после продажи добычи будет достаточно. Что касается кода ДНК, то технологии не стоят на месте. Есть заведения, где меня превратят в дальнего родственника». «Ну что за беспринципный тип? Откуда только узнал о таких операциях? Надо предупредить отца об утечках в нашей службе безопасности. Эти медицинские центры работают под нашим контролем, и пациенты узнают о смене ДНК уже после процедуры получения новых документов. А другие люди, пользующиеся вашими услугами, разве не такие же? Но надо же нам как-то контролировать события, происходящие в людской популяции. Пациенты таких клиник до конца жизни находятся под нашим управлением, хотя сами не осознают это. Подумаешь, изредка надо оказать услугу нужному человечку. Это ведь не так трудно». «Да, что-то в вашей службе безопасности дыра на дыре. То членов уважаемых родов пытаются прикончить, то просто за деньги таких капитанов прикрывают. Отец разберется, всех на уши поставит. Будем надеяться». «Ну, ведь я могу замолвить словечко по твоему поводу, если освобожусь», — улыбнулся Виктор. «Моих новых документов ты не видел», — неуверенно промолвил капитан. Диалог ему все больше не нравился. И чего завел разговор на эту тему? Холодок в груди усилился, но Эрт прогнал глупые мысли из головы, находя новые аргументы в свою пользу. «К тому же, кто поверит интуиту, служившему пиратам? Уж мне ли не знать, что эти люди найдут, как себя обезопасить? Привяжут тебя так, что ты и пикнуть не посмеешь». «И какая мне выгода портить себе биографию таким фактом?» — дернул плечом Виктор. «А у тебя есть выбор?» — с насмешкой посмотрел на него Эрт. «Ты же хочешь сохранить жену и детей, а за это придется поработать». «Выбор есть всегда», — покачал головой Виктор. «Ой, не надо втирать мне эту чушь!» — отмахнулся капитан. «Таких, как ты, я вижу насквозь. Тебе точно нет дела до остальных людей. Вы только можете прикрываться общими лозунгами, но при этом все гребете под себя. Так что соглашайся на предложение уважаемых людей. А мне пора отбывать из этой благодатной системы».